Собравшиеся вокруг костра воины одобрительно закивали, решение казалось им справедливым. Крейг поскакал в лагерь Высокого Лося, где его поместили в отдельные типи и приставили охрану из двух индейцев. Утром весь огромный лагерь зашевелился, точно муравейник, индейцы готовились в путь. Но еще на рассвете прискакали скауты и сообщили, что на севере замечены большие скопления синих мундиров, а потому было решено двигаться к югу, к горам Бигхорн, и посмотреть, будут ли преследовать их белые. Приняв Крейга в свой клан, Высокий Лось проявил щедрость и благородство. Были найдены 4 уцелевшие лошади из 7-го кавалерийского, и Крейгу позволили выбрать себе одну. Равнинные индейцы не очень-то ценили лошадей белых, предпочитая им своих низкорослых пони. Последние были очень выносливы и прекрасно адаптированы к суровым зимам в прериях. К тому же лошадей белых надо было кормить сеном, которое индейцы не заготавливали, и вряд ли эти лошади могли продержаться зиму, питаясь, подобно пони, лишайником, мхом и корой ивовых деревьев. Крейг выбрал крепкую гнедую лошадку и назвал ее Розбат в честь того места, где повстречался с девушкой по имени Шепот Ветра. Хорошее седло тоже подобрали без труда, ибо индейцы никогда не пользовались седлами. А чуть позже они нашли и вернули Крейгу, хоть и с неохотой, охотничий нож и ружье Шарпс. Патроны к нему он нашел в седельных сумках, остававшихся на холме. Ничего ценного там больше обнаружить не удалось. Индейцы забрали все, что им понравилось, лишь бумаги и документы не представляли для них ни малейшего интереса, и по всему холму летали и застревали в высокой траве белые листки. Среди них были и заметки капитана Уильяма Кука о первом допросе Крейга. Сборы продолжались все утро. Сворачивали типи, складывали утварь в узлы, женщин, детей и пожитки грузили на волокуши, и вскоре, после полудня, лагерь тронулся с места. Мертвых оставили. Они лежали в типе, раскрашенные подобающим образом, в лучших своих нарядах, в головных уборах из перьев. Согласно традиции, все их личные вещи были разбросаны вокруг по земле. Когда на следующий день в долину вошли с севера люди Терри, у них создалось впечатление, что Сиу и Шайены покидали свой лагерь в страшной спешке, но это было неверное впечатление. Обычай предписывал индейцам разбрасывать вещи погибших, ведь на том свете они им все равно не понадобятся. Несмотря на многократные заявления равнинных индейцев о том, что они хотят только охотиться, но не сражаться, Крейг знал, что армия вскоре оправится от потери и будет искать случай отомстить. Возможно, не сейчас, не сразу, но позже. И вот через несколько дней было решено, что племя должно разбиться на маленькие группы и разойтись в разные стороны. Так синим мундирам будет труднее их обнаружить. К тому же это давало индейцам шанс перезимовать на свободе, а не в резервациях Дакоты, где они просто голодали бы. Крейг отправился в путь вместе с остатками клана Высокого Лося. Из 10 охотников, потерявших свои жены и детей у реки Розбат, 2 погибли в сражении при Литл Бигхорн, 2 были ранены. У одного была колотая рана в боку, не слишком опасная, и он мог скакать на лошади. Второму пуля угодила в плечо с близкого расстояния, и его было решено везти на волокуши. Высокому Лосю и еще 5 его соплеменникам предстояло найти себе новых жен, а потому они решили объединиться с другими 2 большими семейными кланами, насчитывающими в общей сложности 60 человек, включая детей и женщин. Узнав о решении вождей расколоться на мелкие группы, они собрали совет и стали думать, как же им лучше поступить, куда направиться. Большинство стояли за то, чтобы двигаться на юг по направлению к Вайомингу, а затем укрыться в горах Бигхорн. Спросили мнение и у Крейга. «Синие мундиры туда точно придут», — сказал он. «И вывел палкой в песке очертания реки Бигхорн. Будут искать вас вот здесь, на юге, и здесь, на востоке. Но я знаю одно местечко на западе. Называется Прайор Рэндж. Я там вырос. И он рассказал индейцам о тех местах. Склоны гор так и кишат дичью, лес густой, деревья высоченные, так что прикроют дым от костров. В ручьях и реках полно рыбы, а выше в горах есть озера, тоже очень богатые рыбой. Белые туда никогда не сунутся. Вожди согласились, и вот 1 июля они отделились от основного отряда шайенов и, ведомые Крейгом, направились на северо-запад, в южную Монтану, стараясь избегать встреч с патрульными отрядами генерала Терри, которые постоянно делали вылазки от Бигхорна, но слишком далеко на запад не заходили.